Зоя была полной противоположностью Верочке. Неяркая, забитая, до 37 лет просидевшая в старых девах, она беременность свою воспринимала как Божий дар, а на него смотрела как на высшее существо с немым обожанием и восторгом. И, несмотря на то, что он был отцом ее будущего ребенка, называла на «вы». О законном браке она, в отличие от энергичной и предприимчивой Веры, даже не заикалась. В работе с Зоей методика была другой. Ей нужно было приходить на процедуры каждую неделю. Он строго следил за тем, чтобы обе женщины не столкнулись в его кабинете. «Вы столько со мной возитесь», — робко сказала Зоя, одеваясь после процедуры. «Даже не знаю, как я смогу вас отблагодарить». «Не говори глупости», — раздраженно буркнул он. «Это же наш общий ребенок. Я должен заботиться и о тебе, и о нем. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо. Только страшно немножко. Говорят, в таком возрасте рожать в первый раз опасно. Как вы считаете, все обойдется?» «Конечно. Выбрось это из головы. Ты нормальная, здоровая женщина. Все должно пройти без осложнений. Я же не зря проверяю тебя каждую неделю». Зоя была на четвертом месяце, но на нее он возлагал самые большие надежды. 20 лет упорного труда, бессонных ночей, связей с нелюбимыми женщинами должны были, наконец, принести долгожданный результат. И если Зоя оправдает его надежды, он, пожалуй, женится на ней в виде благодарности судьбе. Отношения с Зоей — тот капитал, на ренту от которого можно будет существовать до конца дней. Она будет счастлива стать его женой, а, стало быть, будет все ему прощать и преданно за ним ухаживать всю оставшуюся жизнь. Но вообще-то она права. Первые роды в 37 лет — штука рискованная. Разумеется, он следит за состоянием ее здоровья, но нужно будет в роддоме подстраховаться. Пусть пригласят хорошего кардиолога, да и хирург не помешает, если Зоя не сможет родить сама и придется делать кесарево. Нельзя рисковать ни самой Зоей, ни тем более ребенком. Малыш должен быть вскормлен материнским молоком, иначе все бессмысленно. «У вас скоро день рождения. Вы не рассердитесь, если я сделаю вам подарок?» «Господи, ну до чего трогательное существо? Почему он должен рассердиться? Совсем наоборот. Зоенька, детка, конечно, мне очень приятно, что ты помнишь о дне моего рождения», — тепло сказал он. «Но ты не должна тратить деньги на меня. К сожалению, я не могу тебе помогать так, как должен и как хотел бы. Я сам зарабатываю не очень много, а ведь у меня семья, жена, дети, ты же знаешь. И мне самому будет неловко, если ты будешь покупать мне подарки». — Что вы, — залепетала Зоя, глядя на него, как на икону. — Как вы можете так говорить? Вы ничего мне не должны, ни помогать, ни денег давать. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Так вы не рассердитесь? Он слегка обнял ее и поцеловал в приятно пахнущие шампунем волосы. На каждую встречу с ним Зоя собиралась, как на первое свидание, мыла голову, надевала хорошее белье, делала маникюр, хотя в последнее время все их встречи проходили, за редким исключением, в его кабинете и в лаборатории. Став беременной, она не требовала плотских утех, как ненасытная и жадная до удовольствия Вера, молодая и полная сил красавица. Она вообще ничего не требовала, кроме права тихо и беззаветно любить его. «Иди, милая», — ласково сказал он, — «у меня много работы». Он не лгал, работы было действительно много. За ним по плану числились 2 статьи в толстые научные журналы, к написанию которых он еще не приступал, даже эмпирический материал собрал не полностью. Кроме того, на столе с прошлой недели лежит толстая рукопись чьей-то монографии, присланной на рецензирование, а он ее пока не открывал. А ведь есть еще его собственная работа, та, которая для него интереснее и важнее всего. Она ничего не принесет ему, ни мировой славы, ни денег, ни признания людей, ибо о ней никто никогда не узнает. Кроме него самого, разумеется. 20 лет он работает над своей идеей, и вот теперь кажется близок к завершению. Только успех принесет ему успокоение. Пусть даже никто об этом успехе и знать не будет. Ему вполне достаточно, если он сможет сказать сам себе: «Я сделал это. Я доказал, что я прав. Теперь я могу делать то, чего не может больше никто во всем мире». После этого можно будет спокойно доживать свой век рядом с какой-нибудь тихой, непритязательной, вечно благодарной Зоей. И грехи, совершенные во имя идеи, не будут беспокоить его совесть.